умеет все же различать за внешней невозмутимостью истинные чувства человека и упрекает молодых людей в том, что они не могут ухватить разделительную черту «тетемае хонне» между внешним и внутренним лицом, которое служит направляющим ориентиром в общении. Внешнее лицо – это маска, точнее, тетемае, буквально остов, каркас, основа. За маской скрывается хонне, затаенное, истинное. Внешнее лицо для всех, внутреннее для себя и для своих близких. Только здесь, среди своих, считают японцы, можно дать волю эмоциям, переживаниям. В кругу других, йосоно хито, людей со стороны, эмоции должны сдерживаться. Это считается добродетелью. Японцы вообще не ведут себя очень сдержанно. Недопустимость публичного выражения эмоций воспитывается у них с детства. Всякое проявление чувств не поощряется. Скрытность японцев не лицемерие, а норма поведения. Быть скрытным, то есть носить на лице маску, в Японии то же, что быть благопристойным. Стремление японцев к тому, чтобы в общении обнажать лишь внешнее лицо, то есть маску, вылилось в увлечение искусством изготовления масок. Японцы обычно имеют много самых различных масок. У каждого японского ребенка есть, по крайней мере, одна любимая маска, с помощью которой он делает себя неузнаваемым. Давайте познакомимся с некоторыми наиболее популярными японскими масками. Это даст нам возможность лучше изучить лицо японца, проникнув в его хонне. Ведь в масках запечатлены то или иное состояние человека и некоторые его личностные качества. Маски. Для японца маска – это не фиксированное раз и навсегда выражение лица. Для японца маска живет. Маски театра «но», например, очень показательны в этом плане. Зритель замечает в этих масках, в зависимости от ситуации или позы актера, многие оттенки душевного состояния персонажей. Маска «тенгу» изображает сказочного героя, обладающего сверхъестественной силой, способного парить в воздухе и прыгать по крутым скалам. Термин и сама маска тенгу используются также для подчеркивания отрицательных черт характера, в частности, излишней самоуверенности, надменности, хвастовства. Для этого маска имеет характерную экспрессию, сведенные брови, внешние концы которых подняты, выпученные глаза, приподнятый подбородок, растянутые сжатые губы, крупный мясистый нос. Маска окрашивается в красный цвет. Маска отафуку представляет собой полную противоположность тенгу. Цвет бледно-пепельный, выражение умеренно скрытое. В японской культуре отсутствие ярко выраженных чувств издавна символизирует счастье и удовлетворенность. У японцев эта маска, кроме того, ассоциируется с жизнерадостным характером. Нужно заметить, что маска отафуку отражает общее отношение японцев к эмоциональным переживаниям. Радостно тебе или грустно, это касается только тебя самого. Маска ханя изображает лицо разгневанной женщины. Это лицо вызывает у людей отвращение. Отсюда мораль. Поскольку разгневанный всегда неприятен, не надо гневаться. Рога у маски, от выражения «отрастить рога», «разгневаться», означают, что разгневанная женщина похожа на дьявола. Японцы утверждают, что белый головной убор невесты надевают на свадьбе для того, чтобы потом у нее не отрастали рога. Отличительная особенность маски – большой рот, как считают, свидетельствующий о крайней истеричности. Мужская половина Японии опасается женщин с таким ртом. Маска цура обозначает задумчивость, озабоченность, неуверенность. Внешние концы бровей опущены, уголки губ опущены, лицо вытянуто. С давних пор в Японии считается, что человек с таким выражением лица является игрушкой в руках судьбы. Такие типы обычно предполагают одиночество, над ними давлеют раздумья, нередко они боятся, как бы что ни вышло. Японцы часто сравнивают таких людей.